дать согласие, родительское благословение? Как мог Вольфганг ожидать от него такого донкихотства? Прошло уже несколько дней с момента получения письма, в котором сын объявлял о своем желании жениться на Констанце, а Леопольд никак не мог успокоиться. Он сидел за столом, изучая письмо, в надежде подыскать нужные слова, чтобы не оттолкнуть сына еще больше, но, перечитав письмо еще несколько раз, пришел в полное уныние. Вольфганг писал: «О своих чувствах я сообщил бы вам и раньше, но боялся, что вы станете меня отговаривать. Поскольку мне, однако, далеко не безразлично ваше мнение, я хочу сам вам поведать о том, что стало для меня вопросом первостепенной важности. Горячо любимый отец, прошу вас, выслушайте меня внимательно. Да, как вы уже, видимо, догадались, я влюблен и хочу жениться. И в надежде, что вы поймете, привожу вам причины, побудившие меня к этому. Природа требует своего. И в отношении меня она так же настоятельна, как в отношении любого другого мужчины, пожалуй, даже более настоятельна. И однако я не могу удовлетворять свои потребности, как это делает большинство мужчин. Я слишком чту Господа Бога, слишком придаю значение людскому мнению и слишком щепетилен в вопросах чести, чтобы соблазнить порядочную девушку. Кроме того, я питаю слишком большое отвращение к французской болезни и берегу свое здоровье, чтобы искать удовлетворение в обществе проституток. Даю вам слово, я ни разу не дотрагивался до женщин такого сорта. Но, папа, это совсем нелегко — оставаться целомудренным. Мои чувства проснулись рано. Еще в детстве, когда я давал концерты в Париже, Лондоне и Вене, красивые и нарядные дамы зачастую ласкали и целовали меня. А вы всегда говорили, что нужно ждать и оберегать свою невинность так же, как я оберегаю музыку. Сколько же, однако, ждать? Мне скоро 26. И, как вы сами знаете, я сильно отличаюсь от моих сверстников. Почти всю жизнь я провел среди взрослых. Думая порой обо всем пережитом, мне кажется, будто я прожил уже несколько жизней. Поэтому не могу я больше насиловать свою природу и отмахиваться от нее. Я понимаю, как бы убедительно все это ни звучало, чтобы влюбляться и жениться, нужны более веские причины. Однако темперамент мой и воспитание, данное вами, сделали свое дело. Мне необходимо иметь жену. С самого детства вы и мама учили меня превыше всего остального ценить спокойную семейную жизнь и презирать распутство. Только это может обогатить меня, а вовсе не судьба Дон Жуана, меняющего одну женщину за другой. Мне никогда не приходилось самому заниматься хозяйством, следить за своей одеждой, бельем, и поэтому обойтись без жены я просто не могу. Сейчас обстоятельства часто вынуждают меня идти на ненужные траты. У меня нет времени заниматься такими делами самому. Но я уверен, при жене я сумею наладить жизнь гораздо разумнее и экономнее, чем сейчас. Жизнь станет организованнее. По моему разумению, одинокий мужчина живет не в полную меру. Я все тщательно обдумал, и решение свое менять не намерен. Но кто же та, кого я люблю? На ком хочу жениться? Да, она одна из Веберов. Прошу вас, дорогой папа, не удивляйтесь и не упрекайте меня. Не говорите, что предупреждали. Я влюблен в Констанцу, их среднюю дочь. Что касается остальных, согласен с вами. Редко встретишь в одной семье подобные контрасты. Мать — шумная, ленивая, эгоистичная особа. Доверять ей не следует ни в чем. А Луизия заботится лишь о собственной карьере и может кокетничать с кем угодно, если это отвечает ее целям. Софи, самая младшая, слишком наивна, чтобы понимать происходящее вокруг. Она еще неразумный, легкомысленный ребенок. Если Бог не убережет ее, она может сойти с пути истинного. Старшая дочь Йозефа обладает прекрасным голосом, и, попади она к хорошему педагогу, из нее вышла бы чудесная певица. Но она еще ленивее матери, полна самомнения и честолюбива. Констанца же очаровательна. Самая умная и самая милая девушка, единственная среди них жемчужина. Она делает все по дому, а они еще упрекают ее в нерадивости. О, как тяжела ее доля в этой семье! Но мне хочется, чтобы вы увидели ее такой, какая она есть. Она, разумеется, не уродлива, но и не красавица. Вся ее прелесть в карих глазах и прекрасной фигуре. Ее не назовешь остроумной, нет у нее и светских манер, но зато здравого смысла, чтобы справиться с обязанностями жены и матери, вполне достаточно. И она очень бережлива. Ей приходится одеваться более чем скромно, ибо все, что ее мать могла тратить на дочерей, доставалось сестрам. Как любой молодой девушке, ей хотелось бы одеваться опрятно и красиво, но она не гонится за модой. Она умеет шить и по большей части шьет себе сама. Каждый день делает себе прически, причем очень милые, прекрасно умеет стряпать и вести хозяйство. И если их дом и содержится в порядке, то только благодаря усилиям Констанции, потому что у нее очень доброе сердце. Я люблю ее, и она любит меня. Так где же мне сыскать лучшую жену? Мне хотелось бы, любимый отец, чтобы вы также знали, что я не лгал вам. Когда я покинул службу у великого муфтия, я еще не был влюблен в Констанцу. Чувство пришло постепенно, пока я жил в их доме и испытывал на себе ее доброту и заботу. Я почти уверен, что скоро буду иметь твердый доход. У меня есть 3 хороших ученика, и вся музыкальная вена готова прийти мне на помощь. Дорогой и горячо любимый отец, умоляю вас дать свое согласие, дабы я мог вызволить мою несчастную возлюбленную, а ваше благословение сделает нас по-настоящему счастливыми. Я открыл вам все тайники своего сердца и лелею надежду, что вы это оцените и отнесетесь со всем присущим вам состраданием. Остаюсь ваш всегда любящий и покорный сын В. А. Моцарт. Но как же, — думал Леопольд, — как можно поощрять то, во что не веришь? Не зная, что предпринять, он обратился за советом к Наннерль. К ее помощи он прибегал крайне редко, но женщина в таких вопросах должна разбираться лучше мужчины, — решил он. Поспешным ответом Леопольд боялся навсегда порвать с сыном. Наннерль, обрадованная, что папа с ней советуется, постаралась придать своему тону важность. Не отказывайте ему прямо, иначе он еще больше заупрямится. Но почему бы не намекнуть, что Веберы должны дать за дочкой приданое? Если кто-нибудь захочет жениться на мне, с вас ведь тоже потребуют приданое. Леопольд вдруг улыбнулся. Веберам это не посредством. Тогда напишите, что у вас нет возражений против Констанции Вебер. Судя по его описаниям, а вы ему верите, она девушка хорошая, но таков уж обычай. За невестой дают приданое, и пока вопрос не решен положительно, вы, к сожалению, не можете дать согласие. Леопольд последовал совету дочери. А Наннерль, далеко не уверенная в том, так ли уж хорошо ее брат разбирается в женщинах, прибавила: «Неужели он не догадывается, что Веберы просто-напросто хотят поймать его в ловушку?» Влюбленный молодой человек всегда с готовностью верит, что его любят только за его обаяние. Вернувшись домой после состязания с Клементи, Вольфганг обнаружил паническое послание от Констанции, в котором та писала, что если господин Моцарт не может дать ее опекуну убедительных доказательств своих благородных намерений, мать ушлет ее из дому. А на следующий день, только он собирался пойти к Веберам, пришел ответ от папы. Папа писал в сдержанном и, как всегда, заботливом тоне, однако своего согласия не давал. «Со свадьбой следует повременить», — писал Леопольд, «пока Веберы, в знак своих добрых чувств, не дадут за невестой приданое». Вольфганг пришел к Констанце в полном душевном смятении. «Лишь бы не опоздать», — молил он Бога. «Но просить о приданом, А где они возьмут приданое? Дверь открыла госпожа Вебер, словно ждала его прихода. А может, она сама написала записку, желая заманить его? «Вы ведете себя легкомысленно, господин Моцарт», — заявила Цицилия. «Где Констанца?» «В надежных руках, у своего опекуна». «Из-за того, что написано в письме, которое вы мне прислали?» «Его писала Констанция, а я обнаружила. Она не способна ничего от меня утаить. Господин Моцарт, вы серьезно думаете на ней жениться?» «Вы знаете, что серьезно, несмотря на все ваши козни. Вопрос о женитьбе решит ее опекун, господин Торвард. Он здесь и желает с вами говорить. Поэтому вы и заставили Констанцу заманить меня сюда». «Я вам сказала, Констанция написала записку по собственной воле, но господин Торвард, до которого дошли слухи о вас и моей дочери, счел это компрометацией и решил положить всему конец. Если вы не решаетесь поговорить с ним...» Вольфганг вошел в дом. Он был знаком с Иоганном Торвартом, высоким, худым мужчиной лет 40, который славился своим умением из всего извлекать для себя выгоду. Стефани советовал Моцарту ни в коем случае не ссориться с Торвартом, поскольку тот пользуется влиянием в свете. Ван Свитон считал, что Торварту, как и Афлиджо, не следует доверять. Ветцлер рассказывал, будто Торвард еще более скромного происхождения, чем сам Моцарт. Сын трактирного слуги, Торвард начал свою карьеру с лакея и домашнего парикмахера, а, женившись на дочери состоятельного лекаря, быстро пошел в гору. Всякими правдами и неправдами он сумел стать импресарио и казначеем национального театра. «Где можно заработать лишний гульден, Торвард тут как тут», — говорили о нем. Они стояли друг против друга, и Торвард торжественно изрек: «Вы можете погубить несчастную девушку. Ведь у вас нет постоянного дохода. Вы ее соблазните, а потом бросите». Вместо ответа Вольфганг повернулся к плачущей Констанце и спросил: «Это ты написала записку, которую мне принесли вчера вечером?» Она кивнула, прошептав: «Я совсем потеряла сон с тех пор, как вы сделали мне предложение. Матушка сказала, что это просто способ соблазнить меня». «Ты сама так думаешь, Констанце?» «Они не дают мне думать. Все время пристают с вопросами. Хотят знать, что вы делали со мной, что говорили, не обесчестили ли меня». «А ты что отвечаешь?» «Я сказала им правду, Вольфганг, что вы порядочный человек. И тогда они предупредили, если вы еще раз придете, они отошлют меня отсюда». «Мы не можем позволить вам видеться с Констанцией», — вмешался Торвард. «Пока вы не дадите письменного согласия жениться на ней, до истечения 3 лет. «А как насчет приданого?» — спросил Вольфганг. «Но пострадавшая сторона ведь она!» — воскликнул Торвард. «Вы постарались испортить ей репутацию. Теперь на ней никто не женится». «Я женюсь», — с достоинством сказал Вольфганг. «Но сперва хотите получить приданое. Таков обычай». «Нет, это вам следует оплатить свадебные расходы. Вы лишили ее возможности выйти замуж за другого». «Разве не так, госпожа Вебер?» «О, я уверена, господин Моцарт — порядочный человек». «Посмотрим», — строго сказал Торвард. «Довольно он марал репутацию честной девушки. Я не могу позволить ему встречаться с Констанцией до тех пор, пока в дополнение к письменному обязательству жениться на ней до истечения 3 лет, он также не обязуется в случае, если его решение изменится, выплачивать ей 300 гульденов в год». Тут Констанция потеряла последние остатки самообладания. Она зарыдала так горестно, что Вольфганг был потрясен до глубины души. «Какая нелепость!» — думал он. «Ну что ему стоит подписать? У него и в мыслях не было покинуть Констанцу. Разве в бумажке дело? Неужели они настолько безмозглы, что не понимают этого?» Вольфганг написал под диктовку Торварта и прочел вслух: «Обязуюсь жениться на Констанце Вебер до истечения 3 лет. Если же по какой-либо причине не смогу этого сделать, то обязуюсь выплачивать ей по 300 гульденов в год». «Вы должны поклясться на Библии», — сказал опекун. «Библия пауперум. Библия бедняков», — насмешливо проговорил Вольфганг. «Нечего издеваться», — оборвал Торвард. «Люди презирают бедность. Но вы-то можете обеспечить Констанцу. 50 дукатов, полагающиеся вам от императора, пройдут через мои руки». «Моей подписи вполне достаточно», — решительно сказал Вольфганг. Торвард был взбешен, но тут вступилась госпожа Вебер. «Господин Моцарт — наш большой друг. Мы можем на него положиться. По крайней мере, в данном случае». Торвард сказал: «Я в этом не уверен. Но раз вы настаиваете...» Вольфганг поставил подпись четко и разборчиво. Так он подписывал свои сочинения. Как только опекун удалился, Констанция попросила показать ей документ. Мать неохотно протянула расписку, и Констанция обратилась к Вольфгангу. «Мне не нужны письменные заверения. С меня вполне достаточно вашего слова». И прежде чем мать успела ее остановить, девушка на мелкие куски разорвала обязательства. Если у Вольфганга и оставались какие-нибудь сомнения в отношении Констанции, тут они исчезли бесследно. Его Констанция — ангел. Он любил ее еще больше прежнего. Цицилия Вебер пробормотала: «Вы ведь дали слово, господин Моцарт». «И исполнен намерение его сдержать. Но нашу свадьбу следует устроить по всем правилам. Я хочу, чтобы на венчании присутствовали мои родные, а на это потребуется время. И нам придется подыскать себе подходящее жилище». «Вы можете жить у нас», — предложила госпожа Вебер. «Стол обойдется недорого». «Только не у вас», — порывисто возразил Вольфганг. «А если вы ушлете Констанцию из Вены, я последую за ней куда угодно». «Теперь, когда вы дали слово жениться на моей дочери и обеспечить ее, ничто не мешает нам оставаться добрыми друзьями». И, желая показать, как она ему доверяет, госпожа Вебер позволила Вольфгангу попрощаться с Констанцией наедине. Констанция не могла простить себе, что зазвала Вольфганга. «У тебя не было иного выхода. Как можно винить ее в лицемерии, ведь, порвав расписку, она доказала ему свою преданность. Но нам недолго придется ждать. Пожалуйста, Вольфганг, милый. Ровно столько, сколько потребуется, ни дня больше. Мы поженимся, как только я получу согласие и благословение отца. Это мой долг перед ним, и нарушить его я не могу».